Светящийся кокон треснул, и вместе с ним треснули небо и земля. И по Арининому сердцу тоже пробежала трещина. С разбитым сердцем ей, наверное, не жить. Но перед тем, как закрыть глаза, она увидела. Усталая женщина в высоком кресле, уже не живая, но еще и не мертвая. Узнаваемая. «Приходи, я буду ждать тебя», — сказала женщина. Земля оказалась мокрой и горячей. Земля дышала паром и струйками сизого дыма. Арина встала на ноги, осмотрелась, вокруг, насколько хватало взгляда. Выжженное, дымящееся поле, на котором ни пшеница, ни рожь больше не взойдут. А если когда-нибудь и взойдут, то никого не порадуют. Она это знала. Знание жило в ее треснувшем сердце. Плескалось в черной ведьмовской крови. Ее сила нашла выход, и Арина, кажется, тоже. Она шла по сожженной пашне, не разбирая дороги. Но чувствуя, что идет в правильном направлении, черный джип застыл на краю поля, увязнув передними колесами в раскисшей от дождя земле. Рядом с джипом стоял Дементьев. За его спиной возвышались два головореза. Арина усмехнулась. Неужели они думают, что смогут ее остановить? Даже сейчас, когда большую часть ее силы приняла земля, она была на многое способна. «Стой на месте!» Голос Дементьева звучал громко, повелительно, но Арина чуяла потаенный страх. Верный Блэк ощерился, зарычал. По его шкуре плясали фиолетовые искры. И это было красивое зрелище. Арина остановилась, но не потому, что этого желал Дементьев, а потому, что ей тоже был нужен этот разговор. На раскрытой ладони медленно расцветал огненный цветок. Она научилась придавать энергии форму. «Даже не думай!» Испуганных ноток в голосе Дементьева прибавилось. «Я здесь, чтобы предложить тебе сделку!» «Мне не нужна сделка». «Это нужна!» Дементьев сделал знак, и один из его амбалов медленно, явно с неохотой, двинулся к Арине. В его руке был дипломат. «Прежде чем решишь сжечь моего человека, посмотри запись на планшете. Планшет в дипломате». Она посмотрит. Отчего же не посмотреть? Огненный цветок превратился в птичку. Дипломат остался лежать на мокрой земле, в нескольких шагах от Арины. Волкова она узнала сразу, хотя узнать его было тяжело. Дементьев не пожалел своих чертовых сил. Наверное, ему больше не нужна и вторая рука. Птичка обернулась огненным драконом. Зависла над джипом. «Он у нас! Твой Волков в моих руках!» Дементьев говорил быстро, чтобы она все поняла правильно и не успела натворить бед. Огненный дракон сложил крылья, готовясь спикировать. Блэк скалился, готовясь впиться Дементьеву в глотку. Арина оставалась спокойна. Относительно спокойна. «Придет время!» «Ты пойдешь со мной, слышишь? Ты пойдешь со мной и станешь делать все, что я тебе велю. И тогда он будет жить!» «Я пойду». Арина положила ладонь на загривок Блэка. Отпустила огненного дракона обратно в небо. Гроза скоро закончится. И дракон истает. «В дипломате есть шприц!» Дементьев со свистом втянул в себя воздух. «Возьми его и сделай себе укол. В бедро, чтобы я видел!» Шприц с бурой жидкостью не похож на удавку. Но Арина знала правду. Ведьмин аркан. Опасная штука. Но Волков в беде, и у нее нет выбора. Она даже Ирку Санук не сможет предупредить. Или сможет? «Иди, Канук». Шепот едва различим. Но Блэк слышит. Слышит, но не трогается с места. «Иди, она поймет». Фиолетовые искры в черной шерсти вспыхнули чуть ярче. А потом исчезли. И Блэк исчез тоже. У призраков есть свои преимущества. «Что ты там бормочешь? Делай, что велю, и не вздумай меня обмануть. Кали глубоко, на всю иглу». Уколоть легко, гораздо легче, чем нажать на поршень шприца. Ни одна ведьма, находясь в здравом уме, не набросит на собственную шею ведьмин аркан. И Арина не набросила бы, если бы не Волков. «У меня есть вопрос». Ее голос звучал ровно. Видимость смелости, уже хорошо. «Где Волков?» «Там, где ему и тебе самое место, в дубках». «Значит, в дубках». Палец надавливает на поршень, и бурая жидкость проникает в мышцу. Смешивается с черной кровью. Стреноживает, лишает сил. Они еще долго не решались к ней подойти. Топтались на обочине, переглядывались. А потом Дементьев подал знак. И амбалы шагнули к Арине. Огненный дракон все еще парил высоко в небе. Но призывать его она не стала. Ведьмин аркан действовал быстро. Та, кто некогда была тенью, знала свое дело и хранила множество тайн. Жало иглы впилось в шею, когда Арина сделала шаг к Дементьеву. Амбалы тоже знали свое дело и подстраховались. Что на сей раз? Скорее всего, банальное снотворное. Упасть ей не дали, подхватили под руки, потащили. Отключилась Арина в темном нутре джипа, а пришла в себя уже в дубках. На мгновение показалось, что жизнь ее бежит по кругу, и в ней ровным счетом ничего не меняется. Все та же палата с решеткой на окне, все та же книга сказок Андерсена на прикроватной тумбочке. И Хелена, терпеливо ожидающая, когда Арина придет в себя. «Доброй ночи». Хелена улыбалась ей ласково, как лучшей подруге. «Своим внезапным исчезновением вы меня сильно огорчили и даже напугали. Но теперь вы снова с нами, и это прекрасно. Надеюсь, вы не забыли, у нас осталось незавершенное дело». Да, у нее осталось незавершенное дело. Ей нужно как-то выручить Волкова. Вот только Хелена не имеет к этому никакого отношения. Арина закрыла глаза, прислушалась. Блэка поблизости она не чувствовала. Значит, он остался с Анук и Иркой. «Не пытайтесь использовать силу», – прошептала Хелена. «Пока вы спали, я ввела вам еще одну дозу. Вы слишком ценны и уникальны, чтобы я стала рисковать». «Вы с Дементьевым заодно? Где он?» «Уехал по делам. Авария на производстве. Он не хотел пропустить чудесный момент вашего пробуждения, но я убедила его, что вы проспите до самого утра. Будет лучше, если мы решим нашу проблему без посторонних». «А Волков? Я хочу видеть Волкова!» «Боюсь, это невозможно». Хелена мотнула головой, вроде бы даже с сожалением. «Вы стареете?» Арина попыталась сесть, но оказалось, что руки ее привязаны к кровати. «Не так быстро, как обычные люди, но я уже вижу первые морщины». Прежде чем ответить, Хелена очень долго молчала, думая о чем-то своем, а потом сказала: «Морщины – это ерунда. Умная женщина не станет бояться такой мелочи, как потеря привлекательности. А чего боится тень, ставшая женщиной?» «Догадались». Хелена кивнула. «Рано или поздно это должно было случиться. Принимая во внимание тот мир, в котором вы провели 9 месяцев». Она снова помолчала, а когда заговорила, в голосе ее слышалась неподдельная тоска. «Я отвечу на ваш вопрос. Тень, ставшая человеком, больше всего боится не смерти, а перспективы снова стать тенью. Вы были в том мире, видели все своими собственными глазами. Значит, должны понять меня, как никто другой». «Зачем вам медальон?» «Тени не лгут, но тень, ставшая человеком, может солгать. Или уйти от прямого ответа». «Что вы знаете о мире теней?» «Ничего, кроме того, что из него очень тяжело вернуться». «Так и есть. Теневой мир могущественен, но и очень коварен. Вы думаете, у каждого человека есть такая особенная тень?» Арина знала, что не у каждого. Знание пришло из того самого теневого мира. «Только у особенных, таких как вы. Сила тени – это отражение силы ее хозяина. Усиленное отражение. Поэтому для тени нет ничего невозможного, кроме одного. Тень не может стать человеком?» «Да». «Но случаются исключения. У вас получилось?» «Не скажу, что это было легко». Елена усмехнулась. «Так зачем вам медальон?» «Чтобы вернуть свою силу. Тень ведьмы всегда помогает своей хозяйке. В этом ее предназначение. Моя же тень оказалась слишком строптивой». Еленина тень мирно лежала у ее ног. «Это не та тень». Елена поддела ее носком туфельки. «Я говорю о настоящей. Моя настоящая тень отказалась следовать за мной. Спрятала медальон, который должен нас связывать. Поддерживать баланс. И теперь я всего лишь привлекательная, очень медленно стареющая женщина. Но мне этого мало. У Лизы, той, другой, имелись способности. Она была невероятно живучая, неубиваемая, непотопляемая. И это я поддерживала ее, вытаскивала с того света, спасала от болезней и врагов. Знаете, быть человеком очень увлекательно. Если бы не одно «но». Люди не просто стареют. Они болеют, попадают в аварии и катастрофы. А я не хочу болеть или умереть какой-нибудь нелепой смертью. «И для этого вам нужен медальон? Чтобы ваша тень поделилась с вами этой силой?» «Да». «А попросить ее? Попытаться договориться? Пообещать что-то взамен?» «Я больше не могу ни видеть, ни чувствовать ее». В голосе Хелены послышалось раздражение. «Обидно, да? Какие-то сумасшедшие идиоты могут, а я нет». «И вы думаете, что я смогу найти медальон?» «Я в этом уверена. Вы чувствуете предметы. К тому же она вам снится». «Уже не снится». «Это лишнее доказательство, что вы знаете, где медальон». «Мне нужно увидеть Волкова». «Это невозможно». «Волков в обмен на медальон». «Она не отступится, добьется своего. Она здесь из-за Волкова». «Вы не сможете ему помочь. Он уже почти мертвец. Уверена, вы знаете, что даже ваших сил не хватит, чтобы отменить такое проклятие. Впрочем, проклятие – это не совсем правильное определение. Теневой круг. Это не зло, вы просто не соблюдали правила безопасности. Как и я в свое время. И ничего нельзя исправить? От ответа Хелены зависело многое, но она соврала. Нет, ничего. В таком случае я хочу убедиться, что сейчас с ней все в порядке. С тем Волковым, которого она видела на видеозаписи, точно не все в порядке. Я хочу убедиться, что он все еще жив. Голос дрогнул, и Хелена, почуяв ее слабость, усмехнулась. Если вы отдадите мне медальон, обещаю, что Дементьев оставит его в покое. Навсегда. Возможно, у Волкова получится прожить еще несколько дней. Или месяцев. Или лет. Теням нельзя верить. Я больше не тень. Я человек. Людям тем более. Дело в том, что иного выбора у вас просто нет. Вы можете довериться только мне. Сначала Волков, потом медальон. Не торгуйтесь. Еленины пальцы с неожиданной силой сжали горло. Ногти впились в кожу. Точно когти хищника. Но хватка почти тут же ослабла. Это очень опрометчивое желание, моя дорогая. Последний раз, когда я его видела, ему, мягко говоря, не здоровилось. И причина была не в Дементьеве и его методах, а в том, что к нему начинает возвращаться память. Слишком уж сильно ему хочется вас вспомнить. А вы знаете, что несут с собой воспоминания? Поверьте, боль от пыток – ничто по сравнению с ними. Теперь представьте, что станет с Волковым, когда он увидит вас во плоти. Арина представила. Он вас вспомнит, а потом он вспомнит все остальное, и теневой мир получит еще одну жертву. Забыла сказать, простые смертные, те, которые коснулись дыхания теневого мира, тоже уходят в тень. Уверена, вы их видели или чувствовали. Они неприкаянные, обреченные на вечное скитание во тьме, злые и голодные. Вы все еще хотите с ним встретиться? Арина хотела, больше жизни хотела, но она не станет, не сейчас. «Хорошо», — сказала она и посмотрела Хелене в глаза. «Я вам помогу, а вы сделаете так, чтобы Волкова больше никто даже пальцем не тронул». Когда имеешь дело с порождениями теневого мира, нужно четко формулировать желание. Это правило она запомнила. «Он вернется домой, и никто, слышите, никто не будет его преследовать». «Обещаю». Хелена улыбнулась. Была ли ее улыбка искренней, Арина не знала. «Тень». Прокравшаяся в комнату и притаившаяся за Хелениной спиной, кивнула, поманила Арину пальцем. Руки затекли. И ноги тоже. И левый глаз почти ничего не видел. Волков очень надеялся, что глаз это временное. Впрочем, обращать внимание следовало не на такие мелочи, как затекшие конечности и заплывший глаз. И даже не на два сломанных пальца на левой руке. Хорошо, что на левой, правой еще может ему пригодиться. Вот над этими призрачными перспективами ему и следовало бы поразмышлять. Арина уже наверняка видела то кино, которое снял этот однорукий урод. И если она не полная дура, то выводы сделает правильные. Воспользуется этой своей силой. Покрошит злодеев в капусту и даст дёру. Это если не дура. И если Хелена не лгала об их особенных отношениях. Романтических? Верится с трудом. Где Волков и где романтика? При его работе любые отношения... превышающие приятельские хоть градусом, чреваты неприятностями для обоих сторон. И вот они, неприятности. Не заставили себя долго ждать. Сломанные пальцы и отбитые потроха. Лучшее тому доказательство. Он сунул голову в петлю. Даже не зная, ну ладно, не помня. Этой Арины. Что же сделает она? Интуиция молчала, но Волков и без нее знал ответ. Она тоже сунется в петлю, потому что не просто дура, а влюбленная дура. Волкову хотелось разозлиться, злость придавала сил и способствовала прояснению в мозгах. Вот только сейчас она никак не приходила. Вместо нее пришел страх, не за себя, за Арину. Надо что-то делать, вот только что он может, связанный по рукам и ногам? Симулировать какой-нибудь приступ? И что? Прибегут санитары или кому там велено за ним присматривать? Пусть даже ему удастся вырубить одного, если тот приблизится на достаточное расстояние, чтобы можно было пустить в ход голову. Пусть даже случится чудо, и он вырубит двоих. Дальше что? До ключей ему не дотянуться. Попроситься в сортир? Он уже пробовал. Человек Дементьева принес ему судно. Вот так. Волков закрыл глаза. Белое с уже подсохшими пятнами крови раздражало. И яркий электрический свет выжигал дыры в сетчатке, заставлял мозг дымиться. Постороннее присутствие он скорее не услышал, а почувствовал. Перед закрытыми глазами точно негатив вспыхнул и медленно истаял силуэт не то волка, не то очень большой собаки. Огромной зверюге точно нечего было делать в палате для буйных пациентов. Впрочем, как и в другой палате. значит, проблема у него в голове. Галлюцинации на фоне хелениного лекарства или на почве сотрясения мозга. Мордовали его сильно, один раз он даже отключался. Так и есть, сотрясение. Глаза Волков открывал с опаской, но ничего подозрительного не заметил, до тех пор, пока не повернул голову. Собачий силуэт он видел боковым зрением. Псина подошла к его койке вплотную. Волков посмотрел в пустоту перед собой, снова зажмурился. Невидимый пес отпечатался на сетчатке, а онемевшие пальцы правой руки словно кольнуло тысячи иголок. Не больно, скорее щекотно. «Блэк, это ты?» Волков не понимал, откуда взялось это имя, но точно знал, что в прошлой жизни был знаком с этим невидимым псом. Можно подумать, такое возможно. С другой стороны, пару часов назад он не верил в существование ведьм, а теперь вот верит, что одну конкретную ведьму ему нужно спасти любой ценой. Так что к черту здравый смысл. Пусть даже призрачный пес существует только в его отбитых мозгах. Возможно, призрачной помощью тоже можно воспользоваться. Идея эта была настолько дикой, что Волков улыбнулся, но из разбитой губы тут же хлынула кровь. А призрачный пес тем временем замер перед бесшумно открывающейся дверью. Человек пятился задом, согнувшись в три погибели. Он втаскивал в палату что-то явно тяжелое, какой-то куль. Нет, не куль, а тело охранника. Тело мягко сползло по белой стене и свернулось калачиком на полу. А тот, кто вошел в палату, аккуратно прикрыл дверь и медленно выпрямился. Он был одет в синий рабочий комбинезон, который болтался мешком и держался на теле лишь благодаря широкому кожаному ремню, на котором крепились столярные инструменты. Внимание Волкова привлек небольшой топорик, похожий на ледоруб. С топорика на белый пол капали красные капли. Красная лужа медленно вытекала из-под тела охранника. Гость поправил кепку и посмотрел на Волкова. Он был молодым, казался совсем еще мальчишкой, до тех пор, пока Волков не увидел его глаза. Эти глаза не были сумасшедшими, они были мертвыми, как у зомби. Подумалось вдруг, и позвоночник сковало холодом от дикого, первобытного ужаса. Когда его пытал Дементьев, когда грозился страшной смертью, Волков не боялся, а под стылым взглядом мертвых глаз испугался совершенно не по-детски. Но все равно краем запаниковавшего сознания успел заметить, как призрачный пес встал между ним и зомби. Приготовился защищать? А зомби улыбнулся, улыбка его оказалась такой же мертвой, как и взгляд. И стариковским, шаркающим шагом он двинулся к койке. Его левая рука ласково оглаживала рукоять топорика, а правая сжимала нож с длинным и узким лезвием. Пес неотступно следовал за зомби, и Волкову казалось, что он слышит грозный собачий рык. «Отойди, не путайся под ногами!» Голос у зомби был мягкий, даже красивый. «С кем он разговаривает? С псом?» «Точно с псом!» «Потому что пес оскалился, во всяком случае, Волкову так показалось!» «Я в порядке, видишь, я держусь!» Волкова осенило. В сумасшедшем доме держат и настоящих больных. Вот этот буйный вырвался на свободу и теперь мочит охранников и разгуливает с топориком в руке. Пес не помог. Сумасшедший зомби приблизился. Остановился, всматриваясь в Волкова, ощупывая взглядом, обнюхивая. Остриё ножа выписывало в воздухе восьмерки, словно жило своей собственной, не менее сумасшедшей жизнью. «Она сказала, что я должен держаться», — шепнул зомби и поморщился. «Кто?» «С сумасшедшим нельзя спорить. Им нужно подыгрывать». «Старуха. Разбудила, дала своего зелья. Сказала, что это в последний раз, что без меня им не справиться». Остриё ножа нацелилось Волкову в глаз. Он зажмурился, но продолжал слушать. «А зелье не работает. Почти. Я держусь из последних сил. И все равно не удержался. Но я не должен убивать серого волка и ведьму. Она так сказала. А как не убивать, когда нет сил удержаться? Я их предупреждал, я их просил. Но старуха сказала, что я сильный, сильнее и благороднее, чем о себе думаю. Сказала, что я справлюсь. Что она понимает?» Остриё коснулось века, чуть надавило, и тут же давление исчезло. Волков сглотнул, открыл глаза. «Ты кто?» Собственный голос казался ему незнакомым. «Это не важно. Важно, кто ты. Ты серый волк?» «Да, я серый волк». «Волк в человеческой шкуре. Забавно. Времени мало. Времени всегда не хватает. Уйди, пес, иди к своей хозяйке, не мешай мне». Лезвие блеснуло, чиркнуло. Волкову показалось, что прямо по запястью, но оказалось, что по удерживающим руку путам. «Меня зовут Альберт». Взгляд зомби прояснился, когда и ноги Волкова оказались избавленными от ремней. «Она любила мое имя. Говорила, что оно мне очень идет. Вставай, быстро!» Волков бы и рад быстро, да только не получалось. Измочаленное тело, казалось, разваливалось на куски. Но разум в глазах того, кто назвался Альбертом, угасал, уступал место чему-то жуткому, неправильному. И Волков, собрав в кулак волю и остатки сил, сполз с койки. Задел стойку левой рукой. Тихо взвыл от боли. «Ключ от палаты. Запри меня тут, а сам уходи. Быстро, пока я еще могу это контролировать». Ключ упал на матрас. Призывно сверкнул серебристым боком. «Одолжишь мне нож?» Волков не верил, что одолжит, но ошибся. «Бери, так будет правильно. Снаружи сейчас никого. На территории тоже. Персонал рассчитали. Я сказал охранникам на воротах, что мне нужно забрать свои вещи. Меня впустили ненадолго, но скоро станут искать». Нож воткнулся острием в матрас. Рукоять дернулась и замерла. «Скажи ей, что я очень старался. Мне жаль, но я слишком устал, чтобы бороться с этим и дальше». «Кому?» «Ведьме. Скажи это своей ведьме, если тебе удастся ее спасти. Я сделал все, что смог, и еще. Ей нельзя пользоваться силой. Старуха так сказала, предупреждала, что будет очень плохо, если она попытается ударить. Что плохо, я забыл. Просто скажи ей». «Скажу». Волков кивнул, протянул руку. «Спасибо». Альберт не ответил на рукопожатие, спросил. «Хочешь, чтобы я тебя убил? Уходи и запри дверь». Из кармана комбинезона он достал заряженный шприц. Зубами сдернул защитный колпачок и вонзил иглу себе в бедро. «Снотворное. Старуха сказала, что это поможет». К двери Волков отступал спиной. Склонился над телом охранника, чтобы забрать ключи и пистолет. И тут же выпрямился, готовый к тому, что Альберт не сможет сдержаться и нападет. Это желание явственно читалось в его взгляде. А рука больше не поглаживала, а крепко сжимала рукоять топорика. Пес, едва различимой тенью, скользил рядом с Волковым. И он скорее чувствовал, чем видел это скольжение. Но больше уже ничему не удивлялся. Дверь поддалась легко. Стоило только Волкову толкнуть ее плечом. В тот самый момент, когда он повернул ключ в замочной скважине, дверь содрогнулась от удара. И внутренним взором он отчетливо увидел лезвие топорика, вонзившееся в белую обивку. Альберт не удержался. Или наоборот, удержался. Камера-одиночка находилась в самом конце скудно освещенного коридора. Здесь же был организован сестринский пост. На мониторе компьютера Волков увидел Альберта. Тот лежал на койке, вытянув по швам руки, и казался умиротворенным, возможно, в самом деле засыпал. Альберт сказал, что персонал распущен. Значит, в дубках этой ночью остались лишь люди Дементьева. И теперь у Дементьева одним человеком меньше. А у Волкова одним шансом больше, надо только поспешить. И он поспешил, вслед за едва различимой серой тенью, побрел по коридору, к входной двери. Дверь оказалась заперта, но на связке охранника нашелся подходящий ключ. Снаружи была ночь, шумная, ветреная, готовая в любой момент разразиться грозой или другой какой бедой. Беды Волков не допустит, коль уж повезло выбраться из белой комнаты живым и относительно невредимым, да еще и вооруженным, то и в остальном должно повезти. Впрочем, на удачу Волков не особо надеялся. Уповал на себя родимого, а еще на призрачного пса. Пес взял след. В неуверенном лунном свете шерсть его отсвечивала серебром, и различать его стало проще. Мысль, что подобное с ним уже происходило, что точно такой же тревожной ночью он бежал с призрачным псом, острым буравчиком ввинтилась в мозг, ослепила. Волков пошатнулся, рухнул в кусты шиповника, наверное, сломал еще один палец, но боли не почувствовал. Другая боль, куда более страшная, раздирала тело на части. Но сил хватило на то, чтобы отползти в темноту, подальше от освещенной дорожки. И только там, вцепившись здоровой рукой в загривок призрачного пса, отключился.